Два усатых ротика и глаза из пластика. И хозяйка Уленька в летней она шапочке. Два кота голубеньких у нее на тапочках. Мой щенок. Неумеха мой щенок на крылечко влезть не мог. Я помочь ему хочу и настойчиво учу. Лезь скорее на крылечко, солнце съехало за речку. С пастбища пришла коза, выколет тебе глаза. Мой дружочек не поймет, кто, куда, зачем идет. Глазки в шорстке чуть видны, хвостик, что рожок луны. Мне щеночка папин друг подарил сегодня вдруг, чтоб животных я любил, так он папе объявил, чтоб кормил, дрессировал, заодно с ним подрастал. Воздушный змей. Папа все, конечно, знает. Я иду к нему. Змей картонный не летает, папа. Почему? Папин голос тихий, мягкий, добрые глаза. Из картона змей нелегкий, папа мне сказал. Хочешь, вместе будем делать? Клей, бумага есть. Стал вокруг я папы бегать, где б удобней сесть. Крашу желтые разводы, красные глаза. Пап, а змей какой породы? Кобра или гюрза? Нам не то сейчас важнее, папа говорит. Надо нитку подлиннее. Выше пусть парит, ну а хвост из ленты алой мама пусть пришьет. Змей взовьется точкой малой, словно звездолет. Новые соседи. Мама, новые соседи, это как? Как новый свитер? Молью воротник не съеден, не гуляет в дырах ветер. Или вот как эта книжка, что скучает на диване, подарил, не помню, Мишкой, или она от дяди Вани. Непонятливый мой мальчик, новый вот и месяц тонкий, и от смеха мама плачет, смех у мамы. Звонки-звонки. Мой сон. Мне приснилось за окошком месяц озорной. На его точёных рожках по звезде одной. Будто лодочка тихонько он подплыл к окну. Звезд коснулся я легонько и в карман одну. Вот она лежит в кармане, если захочу, как фонарь в густом тумане, звездочку включу. Классики. Мелом классы начертила на асфальте я. Получилось очень мило. Жаль, что спят друзья. Я полкана разбудила. «Школьник ты сейчас!» Прыгнул он. «Какая сила! Сразу в пятый класс!» Кошку со скамьи спихнула. «Мурка, не ленись!» Мурка классики нюхнула, улеглась в них. «Брысь!» Ходит голубь. Хвостик веер. Поиграй со мной. Голубь прыгать не умеет, вертит головой. Чтобы прыгнуть, приседаешь. Раз, и два, и семь. Ну куда ты улетаешь? Прыгать-то мне с кем?